На ферме начинался рабочий день. Улица была полна народу, ребят и девушек, одетых очень пестро и незамысловато. Перед Костылиным и Полем народ в веселом изумлении расступался. Слышались возгласы: «Странника ведут! На вивисекцию болезного! Это новый гибрид? Саш, погоди, дай посмотреть!» По толпе распространился слух, что ночью близ лаборатории Костылина сел второй таймыр. «XVIII века», — уверял кто-то, — «а экипаж раздают сотрудникам на предмет сравнительной анатомии». Костылин отмахивался дубиной, а Поль весело скалил зубы. «Люблю гласность!» — приговаривал он. В толпе прекрасными голосами пели: «Не страшны мне молодцу ни стужи, ни мороз». Странник Поль сидел на широкой деревянной скамье за широким деревянным столом в кустах смородины. Утреннее солнце приятно обжигало его стерильно чистую спину. Поль блаженствовал. В руке у него была громадная кружка с клюквенным морсом. Напротив сидел и умильно глядел на него Александр Костылин, тоже голый по пояс и с мокрыми волосами. «Я всегда утверждал, что Атос — великий человек», — говорил Поль, делая широкие движения кружкой. «У него была самая ясная голова, и он лучше всех нас знал, чего он хочет». «Э, нет», — сказал Костылин ласково. «Лучше всех видел цель капитан и шел самой прямой дорогой». Поль отхлебнул из кружки и подумал: «Пожалуй», — сказал он, — «капитан хотел быть звездолетчиком, и он стал звездолетчиком». — «Ага», — сказал Костылин, — «а Атос все-таки больше биолог, чем звездолетчик». — «Зато какой биолог!» — Поль поднял палец. — «Честное слово, я хвастаюсь, что дружил с ним в школе». — «Я тоже хвастаюсь», — согласился Костылин. — «Но подожди пяток лет, и мы будем хвастаться дружбой с капитаном». — «Да», — сказал Поль, — «а вот я мотаюсь, как жесть на ветру. Все хочется попробовать. Ты вот ругался, что я не пишу». Он со вздохом поставил кружку. — «Не могу я писать, когда чем-нибудь занят. Неинтересно мне писать. Пока работаешь над темой, неинтересно писать, потому что все впереди. А когда кончаешь, неинтересно писать, потому что все позади. И не знаешь, что впереди. Знаешь, Лин, у меня все как-то по-дурацки получается. Вот я 4 года работал по теоретической сервомеханике. Мы вдвоем с одной девчонкой решали проблему Чеботарева. Помнишь, нам учитель рассказывал? Решили построить 2 очень хороших регулятора. В девчонку эту я несчастным образом влюбился, а потом все кончилось, и все кончилось». — «То есть вы не поженились?» — сочувственно сказал Лин. — «Да не в этом дело. Просто у других людей, когда они работают, всегда возникают какие-то новые идеи, а у меня нет. Работа кончена, и больше мне неинтересно. За эти 10 лет я переменил 4 специальности, а сейчас опять без идей. Дай, думаю, разыщу Сашку». — «Правильно! — басом сказал Лин. — Я тебе дам 20 идей. — «Дай! — вяло сказал Поль. Он помрачнел и погрузил нос в кружку. Лин с задумчивым интересом смотрел на него. — «Не заняться ли тебе эндокринологией? — предложил он. — «Можно эндокринологией, — сказал Поль. — Только слово уж очень трудное. И вообще, все эти идеи — сплошное томление духа».